Тут, боясь, что я пошел не по тому направлению, я взобрался на холм, тот самый, который изрыт каменоломней и откуда открывается прекрасный вид. Оттуда я сразу увидел сэра Генри. Он находился на болотной тропинке приблизительно в четверти мили от меня, и около него была дама, которая могла быть только мисс Стапльтон. Ясно было, что между ними произошло предварительное соглашение, и что они пришли на свидание. Они медленно шли по тропинке, углубившись в разговор. Причем она делала быстрые движения руками, как бы относясь очень серьезно к тому, что говорила. А он напряженно слушал и два раза покачал головою, как бы энергично опровергая ее слова. Я стоял между скалами и наблюдал за ними, недоумевая, как мне поступить. Последовать за ними и вмешаться в их интимный разговор казалось мне оскорблением, а моею несомненною обязанностью было не упускать его ни на один момент из виду. Разыгрывать роль шпиона за другом было отвратительной обязанностью. Однако же я не видел другого исхода, как наблюдать за ним с холма и затем очистить свою совесть, признавшись ему впоследствии во всем. Правда, что если бы ему угрожала какая-нибудь внезапная опасность, я не мог бы из-за большого расстояния быть ему полезным. А между тем я уверен, вы согласитесь, что мое положение было затруднительное и что мне ничего не оставалось больше делать. Наш друг сэр Генри и дама остановились на дорожке и по-прежнему были поглощены своей беседою, как вдруг я убедился, что не я один был свидетелем их свидания. Я заметил развивавшийся в воздухе зеленый лоскут, а затем увидел, что его нес на палке человек, бегущий по болоту. То был Стапльтон со своей сеткой. Он находился гораздо ближе к собеседникам, чем я, и, по-видимому, двигался по направлению к ним. В эту минуту сэр Генри порывисто привлек мисс Стапльтон к себе. Он обнял ее за талию, но мне казалось, что она уклоняется от его объятий. Он приблизил свою голову к ее голове, но она, в виде протеста, подняла руку. Вдруг они отскочили друг от друга и поспешно обернулись. Причиной тому был Стапльтон, который со всех ног бежал к ним. И сзади него развивалась его нелепая сетка. Очутившись перед ними, он стал жестикулировать и чуть ли не плясал от возбуждения. Что все это значило, я не мог понять, но мне казалось, что Стапльтон бранил сэра Генри, который давал объяснения, становившиеся все более и более горячими по мере того, как первый отказывался их принять. Дама стояла в надменном безмолвии. Наконец Стапльтон повернулся на каблуках и обратился повелительно к сестре, которая, нерешительно взглянув на сэра Генри, удалилась вместе с братом. Сердитые жесты натуралиста доказывали, что и дама подверглась его гневу. Баронет постоял, посмотрел им вслед, а затем пошел назад по той дороге, по которой пришел, повесив голову и изображая олицетворенное уныние. Я не мог себе представить, что бы все это значило, но мне было крайне стыдно, что я был свидетелем такой интимной сцены без ведома моего друга. Поэтому я сбежал с холма и у его подножья встретил баронета. Лицо его было красно от гнева и брови сдвинуты, как у человека, окончательно не знающего, что ему делать. «Эге, Ватсон, откуда вы выскочили?» — спросил он. «Не может быть, чтобы вы, вопреки всему, все-таки следовали за мною». Я все объяснил ему, как я не мог остаться дома, как я последовал за ним и как был свидетелем всего происшедшего. Был момент, когда глаза его засверкали, но моя откровенность обезоружила его, и он почти спокойно рассмеялся. «Мне казалось, что середина этого луга достаточно безопасное место для того, чтобы человек мог считать себя в уединении», — сказал он. А между тем, черт возьми, чуть ли не все население видело, как я ухаживаю за девушкой. И притом очень неудачно. Где занимали вы место? Я был на холме. В последнем ряду, значит? А ее брат был в самых первых местах. Видели вы, как он шел на нас? Видел. Не производит ли этот братец на вас впечатление помешанного? Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь замечал это. Конечно, до сегодняшнего дня и я считал его достаточно здравомыслящим, но теперь, говорю вам, или на него, или на меня следует надеть смирительную рубашку. Во всяком случае, я не понимаю, в чем дело. Вы, Ватсон, прожили со мной несколько недель. Так скажите мне теперь откровенно, какой недостаток препятствует мне быть хорошим мужем для женщины, которую бы я полюбил? По-моему, такого недостатка у вас нет. Он ничего не может иметь против моего положения в свете. Значит, он имеет что-то против меня лично. Но что именно? Я в жизни своей никогда никого не обидел намеренно. А между тем, он бы не допустил, чтобы я дотронулся до кончиков ее пальцев. Разве он это сказал? Это и еще многое другое. Я знаю ее всего несколько недель, но скажу вам, Ватсон, что с первого же момента почувствовал, что она создана для меня. И она также, могу поклясться, была счастлива, когда находилась со мною. Женские глаза говорят яснее слов. Но он никогда не позволял нам остаться вдвоем. И только сегодня, в первый раз, я имел возможность поговорить с нею наедине. Она была рада встрече со мною. Но не о любви хотела она говорить. И если бы могла, то и мне запретила бы говорить о ней. Она все возвращалась к старой теме об опасности этого места и о том, что она не будет счастлива, пока я не покину его. Я ответил, что с тех пор, как увидел ее, не тороплюсь уезжать отсюда, и что если она действительно хочет, чтобы я уехал, то единственное средство устроить дела так, чтобы уехать со мною. Тут я сделал предложение, но не успела она мне ответить, как прибежал этот брат, и лицо у него было точно как у сумасшедшего. Он был бледен от злости, и светлые глаза его сверкали яростью. Что я делаю с девушкой? Как я смею оказывать ей внимание, которое ей неприятно? Неужели я воображаю, что если я баронет, то могу делать все, что пожелаю? Если бы он не был ее братом, то я лучше сумел бы ему ответить. Я ему сказал, что мои чувства к его сестре таковы, что их нечего стыдиться, и что я просил ее сделать мне честь стать моею женою. Это, по-видимому, нисколько не улучшило дело, так что я, наконец, также вышел из терпения и ответил ему более горячо, чем, может быть, следовало, так как она стояла тут же. Кончилось все тем, что он ушел вместе с нею, как вы видели, а я остался сбитый с толку самым недоумевающим человеком во всем графстве. Скажите мне только, Ватсон, что это все значит, и я останусь вашим неоплатным должником. Я попробовал было дать то одно, то другое объяснение, но, право, я сам был совершенно сбит с толку. Все говорит в пользу нашего друга. Его титул, его состояние, его характер, его наружность. И я не знаю ничего, что могло бы говорить против него, кроме таинственного рока, преследующего его род. В высшей степени поразительно, что его предложение было так грубо отвергнуто, без всякой ссылки на желание самой девушки, и что девушка допускает без протеста такое положение. Однако же нас успокоил сам Стапльтон, явившись с визитом в тот же день. Он пришел извиниться за свою грубость, и результатом их продолжительного разговора в кабинете без свидетелей было то, что дружеские отношения снова восстановились, в доказательство чего мы будем обедать в следующую пятницу в Мэри Питхаузе. «Я не скажу теперь, что он не помешан», — сказал сэр Генри. «Я не могу забыть его глаза, когда он подбежал ко мне сегодня утром. Но должен признаться, что нельзя было требовать более удовлетворительного извинения». Как он объяснил свое поведение? Он сказал, что сестра — все в его жизни. Это довольно понятно, и я рад, что он знает ей должную цену. Они всегда жили вместе. Он всегда был одинок, и она единственный его товарищ, так что мысль потерять ее поистине ужасна для него. Он говорит, что не замечал, как я привязывался к ней. Когда же увидел это собственными глазами и подумал, что ее могут отнять у него, то возможность такого удара повергла его в состояние невменяемости. Он очень сожалел обо всем, что случилось, и сознавал, насколько безумно и эгоистично с его стороны воображать, что он может сохранить на всю жизнь для себя одного такую красавицу, как его сестра. Если суждено с нею расстаться, то он охотнее отдаст ее такому соседу, как я, чем кому бы то ни было другому. Но во всяком случае, это для него удар, к которому нужно приготовиться. Он откажется от всякого противодействия со своей стороны, если я обещаю не говорить об этом деле в продолжении 3 месяцев и удовольствуюсь дружескими отношениями с девушкой, не требуя от нее любви. Я дал это обещание, и на том дело кончилось. Итак, одна из наших маленьких тайн выяснена. Что-нибудь да значит достать дно хоть в каком-нибудь месте той тины, в которой мы барахтаемся. Теперь мы знаем, почему Стапльтон смотрел неодобрительно на поклонника своей сестры, даже в таком случае, когда поклонником был столь достойный избранник, как сэр Генри. Теперь перехожу к другой нити, вытянутой мною из спутанного мотка, к объяснению таинственных ночных рыданий, заплаканного лица мисс Барримор и воровского странствования дворецкого к западному окну. Поздравьте меня, дорогой Холмс, и скажите, что вы не разочаровались во мне как агенте, и что вы не жалеете об оказанном мне доверии. Все это было выяснено в одну ночь. Впрочем, трудились мы 2 ночи, но в первую нас постигла полная неудача. Мы сидели с сэром Генри в его комнате почти до 3 часов и не слыхали ни одного звука, кроме боя курантов на лестнице. Это было очень тоскливое бдение, окончившееся тем, что мы оба уснули, сидя на стульях. К счастью, это нас не обескуражило, и мы решили сделать еще попытку. В следующую ночь мы уменьшили огонь в лампе и принялись курить папиросы, не издавая ни малейшего звука. Часы тянулись невероятно медленно, но нас поддерживал такой же азарт, какой должен чувствовать охотник, наблюдая за капканом, в котором он надеется увидеть попавшуюся добычу. Пробило 1 час. Пробило 2, и мы уже снова хотели в отчаянии отказаться от этого дела, как вдруг оба выпрямились на стульях и стали напряженно прислушиваться. Мы услыхали скрип в коридоре. Мы слышали, как кто-то крался мимо двери, пока звук шагов не умолк вдали. Тогда баронет бесшумно открыл дверь, и мы пустились в погоню. Человек обогнул уже галерею, и коридор был погружен в совершенный мрак. Мы тихо последовали за ним и перешли в другое крыло дома. Мы поспели как раз вовремя, чтобы увидеть, как высокий мужчина с черной бородой, сгорбив спину, пробирался на цыпочках по коридору. Он вошел в ту же дверь, как и в прошлую ночь. Свет от свечки осветил ее и бросил в мрак коридора 1 желтый луч. Мы осторожно двинулись по его направлению, пробуя каждую половицу, прежде чем ступить на нее. Мы предусмотрительно сняли сапоги, но и без них старые доски скрипели под нашими шагами. Иногда казалось немыслимым, чтобы он не услышал нашего приближения. Но Барримор, к счастью, несколько глух, при том же он был весь поглощен тем, что делал. Когда мы, наконец, добрались до двери и заглянули в нее, то увидели, что он стоит, пригнувшись к окну, со свечкой в руке, и его напряженное лицо прижато к стеклу, точь-в-точь, как я видел его за 2 ночи перед тем. Мы не составили никакого плана кампании, Но баронет такой человек, для которого прямой путь всегда оказывается самым естественным. Он вошел в комнату. Тогда Барримор отскочил от окна с каким-то отрывистым шипением в груди и стал перед нами смертельно бледный и весь дрожа. Его темные глаза на белом лице, смотревшие то на сэра Генри, то на меня, были полны ужаса и удивления. — Что вы тут делаете, Барримор? — Ничего, сэр. Он был так взволнован, что едва мог говорить. И тени, отдрожавшие в его руке свечки, прыгали вниз и вверх. — Я насчет окна, сэр. Я хожу по ночам осматривать, заперты ли они. — На втором этаже? — Да, сэр, все окна. — Слушайте, Барримор, — произнес сэр Генри сурово, — мы решили добиться правды от вас. А потому, чем раньше вы ее скажете, тем будет вам легче. Ну-с, так без лжи. Что вы делали у окна? Он смотрел на нас с беспомощным выражением и ломал руки, как человек, доведенный до крайнего горя. Я ничего не делал дурного, сэр. Я держал свечку у окна. А для чего вы держали свечку у окна? Не спрашивайте меня, сэр Генри. Не спрашивайте, даю вам слово, сэр, что это не моя тайна, и что я не могу ее выдать. Если бы она не касалась никого, кроме меня, то я бы не пытался скрыть ее от вас. Меня вдруг осенила мысль, и я взял свечу с подоконника, на который поставил ее дворецкий. Он, должно быть, держал ее как сигнал, сказал я. Посмотрим, не последует ли ответа. Я держал свечу так, как он это делал, всматриваясь в темноту ночи, и смутно видел черную полосу деревьев и более светлое пространство болота, потому что луна скрылась за тучи. Я издал возглас торжества, потому что сквозь покров ночи вдруг показалась маленькая тоненькая точка, ровно светившая прямо против окна. — Вот и ответ! — воскликнул я. «Нет, нет, сэр, это ничего, совсем ничего», — вмешался дворецкий. «Уверяю вас, сэр». «Двигайте свечку вдоль окна, Ватсон», — воскликнул баронет. «Смотрите, и та также шевелится. Теперь будешь ли отрицать, негодяй, что это сигнал? Ну, говори, кто твой союзник там? И в чем заключается заговор?» Лицо дворецкого приняло вызывающее выражение. «Это мое дело, а не ваше. Я ничего не скажу». «Так вы сейчас же уйдете из моего дома». «Очень хорошо, сэр. Уйду, если так нужно». «И вы уйдете посрамленным. Вам следовало бы стыдиться, черт возьми. Ваше семейство жило вместе с моим более 100 лет под этим кровом. А я... застаю вас тут, в каком-то темном заговоре против меня. — Нет, нет, сэр, не против вас! — воскликнул женский голос, и миссис Барримор, более бледная, чем ее муж, и с выражением еще большего ужаса на лице, показалась в дверях. Ее массивная фигура в юбке и шали была бы комична, если бы не сила чувства, которую выражали ее черты. «Мы должны уходить, Элиза, всему конец. Можешь укладывать наши вещи», — сказал дворецкий. «О, Джон, Джон, неужели я довела тебя до этого? Во всем виновата я, сэр Генри, одна я. Он делал все это ради меня и потому, что я его об этом просила». «Так говорите же, что это все значит?» «Мой несчастный брат умирает с голода на болоте. Не можем же мы дать ему погибнуть у самых наших ворот. Свеча служит ему сигналом, что пища готова для него, а свет от него показывает место, куда ее отнести. — Так ваш брат... — Беглый из тюрьмы, сэр. Селдон — убийца. — Это правда, сэр, — подтвердил Барримор. — Я вам сказал, что это не моя тайна, и что я не могу ее выдать вам. Теперь же вы узнали и видите, что если и был заговор, то не против вас. Так вот чем объяснялись воровские ночные странствования и свет у окна. Сэр Генри и я с удивлением смотрели на женщину. Возможно ли, чтобы в этой тупоумно почтенной особе и в одном из самых выдающихся преступников текла одна и та же кровь? «Да, сэр, моя фамилия была Селдон, и он мой младший брат. Мы слишком баловали его, когда он был мальчиком, и потакали ему во всем, а потому он стал воображать, что мир создан для его удовольствий, и он может делать все, что ему нравится. Когда он сделался старше, то попал в скверную компанию. Дьявол вселился в него, и он разбил сердце моей матери, а имя наше втоптал в грязь. От преступления к преступлению он падал все ниже и ниже, пока не попал на эшафот, от которого его спасло только Божье милосердие. Но для меня, сэр, он всегда оставался маленьким кудрявым мальчиком, которого я нянчила и с которым играла как старшая сестра. Из-за этого-то он и бежал из тюрьмы, сэр. Он знал, что я здесь и что мы не могли отказать ему в помощи. Когда он однажды ночью притащился сюда, усталый и голодный, а стража бежала по его пятам, что нам было делать? Мы приняли его, кормили и заботились о нем. Когда вы вернулись, сэр, моему брату показалось, что на болоте он будет в большей безопасности, чем во всяком другом месте, пока не уляжется шум и суета по поводу его поимки. А потому он и прячется тут. Через ночь мы проверяем, находится ли он все еще здесь, ставя на окно свечку, и если получаем ответ, то мой муж относит ему немного хлеба и мяса. Каждый день мы надеемся, что он ушел, но пока он здесь, мы не можем его покинуть. Вот и вся правда. Говорю ее, как честная христианка. И вы видите, что если следует в этом деле порицать кого-нибудь, то не моего мужа, а меня, ради которой он все это делал. Женщина говорила с такой глубокой серьезностью, что слова ее казались убедительными. «Правда ли это, Барримор?» «Да, сэр Генри, каждое ее слово правда. Но я не могу порицать вас за преданность своей жене. Забудьте то, что я сказал. Ступайте оба в свою комнату, а завтра утром мы подробнее поговорим об этом деле». Когда они ушли, мы снова посмотрели в окно. Сэр Генри открыл его настежь, и холодный ночной ветер бил нам в лицо. В мрачной дали продолжала светить маленькая желтая точка. — Я удивляюсь его смелости, — сказал сэр Генри. — Может быть, этот свет так поставлен, что он видим только отсюда? — Вероятно. Как вы думаете, далеко это? — Около вершины Клефт, полагаю. «Не дальше мили или двух отсюда?» «Никак не больше, скорее, меньше. Да оно и не должно быть далеко, так как Барримору приходилось носить туда пищу. И этот мерзавец ждет теперь около своей свечки. Черт возьми, Ватсон, я пойду схвачу этого человека!» Та же самая мысль пришла и мне в голову. Барриморы не доверили нам своей тайны. Она была насильно вырвана у них. Преступник, закоренелый негодяй, для которого не могло быть ни жалости, ни прощения, был опасен для общества. Мы бы только исполнили свой долг, если бы вернули его туда, откуда он не мог бы наносить вреда. При его грубой и жестокой натуре другие могут поплатиться, если мы не поймаем его. Например, наши соседи Стапльтоны каждую ночь могут подвергнуться опасности нападения с его стороны. И, может быть, эта-то мысль и заставила сэра Генри ухватиться за такое приключение. «И я пойду», — сказал я. «Так берите свой револьвер и наденьте сапоги. Чем скорее мы выйдем, тем лучше, потому что негодяй может потушить свою свечку и уйти». Через 5 минут мы уже были за дверью. Мы спешно пробирались через темный кустарник при унылом завывании осеннего ветра и шелесте падающих листьев. Ночной воздух был тяжел, в нем чувствовались сырость и запах разложения. Время от времени выглядывала ненадолго луна, но тучи пошли по небу, и когда мы достигли болота, начал моросить мелкий дождь. Свет продолжал недвижно блестеть перед нами. «Вооружены ли вы?» — спросил я. «У меня охотничий нож. Мы должны быстро схватить его, потому что, говорят, он отчаянный малый. Мы захватим его неожиданно, и он будет в нашей власти прежде, чем получит возможность сопротивляться. Я думаю, Ватсон, о том, что бы сказал на это Шерлок Холмс, об этих темных часах, когда влавствуют силы зла». Вдруг, как бы в ответ на его слова, из недр огромного мрачного болота раздался тот странный крик, который я уже однажды слышал на краю Гримпенской трясины. Среди тишины ночи ветер донес протяжный низкий вой, поднявшийся до рева и снова затихший в тоскливом вздохе. И снова он раздался, и воздух дрожал от этого пронзительного, дикого, угрожающего звука. Баронет схватил меня за рукав, и лицо его было до того бледно, что оно выделялось в темноте. «Боже мой, Ватсон, что это такое?» «Не знаю, это какой-то болотный звук. Я однажды уже слышал его». Звук замер, и нас окружило абсолютное безмолвие. Мы стояли, напрягая слух, но ничего не услыхали больше. «Ватсон», — сказал баронет, — «это был вой собаки». Кровь застыла в моих жилах от ужаса, который слышался в его голосе. «Как объясняют этот звук?» — спросил он. «Кто?» «Здешний народ». «О, народ невежествен. Какое вам дело до того, как он его объясняет?» «Скажите мне, Ватсон, что народ говорит о нем?» Я колебался, но не мог уклониться от ответа. «Он говорит, что это воет собака Баскервилей». Сэр Генри простонал и умолк. «Да, то выла собака», — сказал он наконец. «Но казалось, что этот вой доносится издалека, за много миль отсюда». Трудно было определить, откуда он доносился. Он поднялся и замер вместе с ветром, ведь ветер дует от большой Гримпенской трясины. «Да, от нее». «Так звук шел оттуда». «Ну, Ватсон, признавайтесь, разве вы сами не приняли его за собачий вой? Я ведь не ребенок, и вам нечего бояться говорить мне правду». Стапльтон был со мною, когда я впервые услыхал этот звук. Он говорит, что его, может быть, издает какая-то странная птица. Нет-нет, то был вой собаки. Боже мой, неужели есть доля правды во всех этих историях? Возможно ли, чтобы я подвергался опасности от такой странной силы? Вы не верите в это, Ватсон? Нет-нет. А между тем одно дело смеяться над этим в Лондоне, и другое дело стоять в темную ночь на болоте и слышать такой крик. А мой дядя? Ведь около его тела видели следы собачьих лап. Все идет одно к одному. Не думаю, чтобы я был трусом, Ватсон, но от этого звука кровь застыла в моих жилах. Потрогайте мою руку. Она была холодна, как кусок мрамора. «Завтра утром вы будете чувствовать себя совсем хорошо». «Не думаю, чтобы я когда-нибудь забыл этот крик». «Что нам теперь предпринять, как вы думаете?» «Не вернуться ли нам домой?» «Нет, черт возьми! Мы вышли для того, чтобы добраться до молодца, и мы доберемся до него. Мы ищем преступника. Адская же собака пусть ищет нас, коли хочет». «Пойдем, мы добьемся своего, хотя бы все враги из преисподней были выпущены на болото». Спотыкаясь в темноте, мы медленно продвигались среди мрачных очертаний скалистых холмов по направлению к желтой точке, все еще неподвижно светившейся перед нами. Ничто так не обманчиво, как расстояние света в темную ночь. Иногда казалось, что он блестит далеко на линии горизонта, а иногда... что он находится в нескольких ярдах от нас. Наконец мы увидели, откуда шел этот свет, и тогда убедились, что в действительности находимся очень близко от него. Свеча была установлена в расщелине скалы, которая окружала ее со всех сторон, так что предохраняла ее от ветра и вместе с тем делала ее видимой только со стороны Баскервиль-холла. Мы приблизились незаметно, благодаря скрывавшему нас гранитному валуну, и, скорчившись за этим прикрытием, смотрели поверх его на сигнальный свет. Страшно было видеть эту одинокую свечу, горевшую посредине болота, без всяких признаков жизни около нее. Одно только прямое желтое пламя и блеск скалы вокруг него. — Что нам делать теперь? — шепотом спросил сэр Генри. — Ждать на этом месте. Он должен находиться недалеко от своей свечи. Посмотрим, не удастся ли нам взглянуть на него. Не успел я это произнести, как мы оба увидели Селдона. Над скалою, в расщелине которой стояла свеча, выглядывало злое желтое лицо. Страшное, зверское лицо, искаженное низкими страстями, забрызганное грязью, с колючей бородою, с волосами в виде мочалки. Оно, казалось, принадлежало одному из тех диких людей, которые некогда жили в пещерах по склонам холмов. Свет, освещавший его снизу, отражался в его маленьких хитрых глазах, которые зверски вглядывались в темноту, как у злобного и дикого животного, услыхавшего шаги охотников. Что-то, очевидно, возбудило его подозрение. Может быть, Барримор прибегал к какому-нибудь особенному сигналу, которого мы не подали? Или же преступник имел какие-нибудь другие причины думать, что не все в порядке? Но во всяком случае, я видел выражение страха на его злом лице. Каждое мгновение он мог потушить свечу и исчезнуть в темноте. Поэтому я бросился вперед, и сэр Генри последовал моему примеру. В ту же секунду преступник прокричал проклятие по нашему адресу и швырнул камень, который рассыпался в куски, ударившись о скалу, защищавшую нас. Я успел взглянуть на его короткую, коренастую, сильную фигуру, когда он вскочил на ноги и бросился бежать. В это же время, по счастливой случайности, месяц выглянул из-за туч. Мы взбежали на вершину холма и увидели, что Селдон сбегал с него по другую сторону, прыгая через камни с быстротою и ловкостью горной козы. Удачный выстрел из револьвера мог бы покалечить его, но я взял оружие только для самозащиты в случае нападения, а не для того, чтобы стрелять в безоружного человека, убегающего прочь. Мы оба были хорошими бегунами и находились в благоприятных условиях. Однако же вскоре убедились, что не имеем никакой возможности догнать его. Мы долго видели его при лунном свете, пока, наконец, он стал казаться нам точкой, двигающейся между валунами на склоне отдаленного холма. Мы бежали, пока не выбились из сил. А все-таки расстояние все росло между ним и нами. Наконец мы остановились и, запыхавшись, сели на два камня, наблюдая, как он исчезал в отдалении. Как раз в это время случилось нечто крайне странное и неожиданное. Мы поднялись с камней и направились домой, отказавшись от безнадежного преследования. Направо от нас месяц уже низко спустился, и зубчатая вершина гранитного пика выделялась на нижнем изгибе серебристого диска. Там, на остроконечной вершине, я увидел, как черную статую на блестящем фоне, фигуру человека. Не думайте, Холмс, что это было иллюзией. Уверяю вас, что я никогда в жизни не видал ничего яснее. Насколько я мог судить, то был высокий худой человек. Он стоял, расставив ноги, скрестив руки, нагнув голову, точно предавался размышлениям об этой громадной пустыне из торфа и гранита, лежавшей вокруг него. Он походил на духа этого ужасного места. То не был преступник. Этот человек стоял далеко от того места, где первый скрылся. Кроме того, он был гораздо выше ростом. С криком удивления я указал на него баронету, но в тот момент, когда я обернулся, чтобы схватить за руку нашего друга, человек исчез. Остроконечная гранитная вершина все еще вырисовывалась на фоне луны, но с нее исчез всякий след безмолвной и неподвижной фигуры. Я желал пойти в том направлении и обыскать вершину, но она была очень далеко. Нервы баронета все еще были напряжены от слышанного нами воя, и он не был расположен к новым приключениям. Он не видел человека на вершине, а потому и не испытывал той нервной дрожи, которая овладела мною при виде этой фигуры и ее внушительной позы. «Это, несомненно, один из караульных», — сказал он. «Болото переполнено ими с тех пор, как бежал этот негодяй». Может быть, его объяснение и правильно, но мне хотелось бы иметь какое-нибудь доказательство этой правильности. Сегодня мы намерены сообщить в Принстаунскую тюрьму, где искать беглого преступника. Но нам досадно, что мы не могли его сами привести, как своего собственного пленника. Таковы наши приключения прошедшей ночи, и вы должны согласиться, дорогой Холмс, что я представил вам хорошее донесение. Многое из того, что вам написал, без сомнения, не относится к делу, но я все-таки нахожу, что лучше сообщить все факты и предоставить вам сделать выбор тех, которые могут быть полезны для ваших заключений. Мы бесспорно делаем успехи. Относительно Барриморов мы узнали мотивы их действий. Но болото со своими тайнами и странными жителями остается по-прежнему загадочным. В следующем своем донесении я, может быть, буду в состоянии пролить некоторый свет и на него. Лучше всего было бы, если бы вы могли приехать к нам.